Преображение Господня, что в Спасской. За Сухаревой башней, на нынешней Большой Спасской улице. До построения церкви здесь была бедная слободка, носившая название Марфиной. Называлась также и главная улица слободки Марфиной улицей. Церковь построена в 1698 году, освящена же в 1701 году. В этой церкви долгое время был священником отец знаменитого митрополита Платона, Левшина. Он умер во время чумы 1772 года и погребен при церкви. Надгробный камень его цел и доселе. В последнее время церковь реставрирована, и при ней на средства фабриканта Фомичева построена новая прекрасная колокольня и повешены новые благозвучные колокола. Стиль храма прошлого столетия весьма величественный. Пределы Тихвинской Божией Матери и святого Николая Чудотворца. От Большой Спасской два переулка, Скорняжный и Докучаев, упираются в Домниковскую улицу. Скорняжный переулок в старину назывался Скорняковской. Здесь селились своими дворами скорняки. Так, в 1739 году тут находился дом сибирского приказа скорняка Медведки. Докучаев переулок получил свое название от фамилии жившего здесь в 1737 году фабриканта Докучаева. Домниковская улица названа по фамилии жившего здесь в 1739 году домовладельца капитана Домнина.